В грани провел меня Арвиэль. Он после приступа своего учителя сначала улыбался почему-то, но едва мы оказались в белом мареве, стал мрачным, а после заговорил о неприятном. «Тень, для чего ты ввязываешься в схватки, из которых живой выйти шансов нет?» «Ну, это ты загнул, Арвиэль. Что-что, а шанс всегда есть». «Ты невосприимчива к магии темных, но Сиавиру подчиняешься как марионетка, как кукла», — продолжил Дарай. «Самой противно, а что делать? Жизнь такая». «Тень, я не знаю, что тебе сказать, учитывая, что ты ответить мне не можешь». Рука, которой Арвиэль держал мою ладонь, чуть сжалась. И демон, внезапно воодушевившись, спросил. «Тень, а ты писать умеешь?» «Читать, да, писать». И я угрюмо мотаю головой, показывая, что нет. Демон приуныл, но тут впереди показались очертания молочно-белого дворца, который в реальности был черным. Я вырвала ладонь и шагнула из грани прочь. Вдогонку было «Тень, подожди!», но как-то не тянуло меня продолжать беседу. Грани выпустили со скрипом, но все же выпустили. Я остановилась посреди проезжей улицы, послала вылизывать за торком какого-то тролля, натолкнувшегося на меня, заметила рваное полотно под пространство и шагнула туда. Итак, первое — перетащить все, что просили крылатые, второе — найти тумана. Приступаю к исполнению и не думаю о Дарае. Вообще все эти чувства и политика — это не для Шайгена. Шайген получает задание и выполняет его. На этом все, а тут надо подумать.